прочесть и сказать: «Дорогой Господь, Ты способен избавить живые существа от всех материальных страданий. Твои возвышенные трансцендентные качества и Твое святое имя приносят счастье всем. Эта истина уже установлена. Ты быстрее ума и речи, и Тебя невозможно ощутить материальными чувствами. Поэтому мы вновь и вновь в глубоком почтении склоняемся перед Тобой». Прочеты сказали: «Дорогой Господь, Ты способен избавить живые существа от всех материальных страданий. Твои возвышенные трансцендентные качества и Твое святое имя приносят счастье всем. Эта истина уже установлена. Ты быстрее ума и речи, и Тебя невозможно ощутить материальными чувствами. Поэтому мы вновь и вновь в глубоком почтении склоняемся перед Тобой». Комментарий о божественной милости Шри Кришны Махараджа Бхактивиданты Свами Прабхупады. Очень важным в этом стихе является слово «нирупита», что значит «установлено». Чтобы постичь Бога или обрести духовное знание, не нужно проводить научные исследования, поскольку все выводы уже представлены в Ведах. Вот почему в Бхагавад-гите Господь говорит: «Ведайшча сарва агам эва ведая». В Ведах заключено совершенное и исчерпывающее знание о Верховной Личности Бога. Согласно Ведам, «Атаха Шри Кришна Намади Набхавит Грахиам Индриахи». Трансцендентные имена, формы, качества, атрибуты и игры Господа невозможно постичь грубыми материальными чувствами. «Но севен мукхе хитхи кваду квитау своям эвас хурат ада». Когда все органы чувств человека заняты преданным служением Господу, по своей беспричинной милости открывает себя такому преданному. Таков авторитетный метод постижения Господа, предлагаемый в Ведах. Это также сказано, что просто повторяя святые имена Господа, человек непременно достигнет духовного совершенства. К Верховной Личности Бога невозможно приблизиться, опираясь только на силу своего ума или красноречия. Но тот, кто занимается преданным служением, может легко и быстро приблизиться к Нему. Иными словами, Верховного Господа привлекает преданное служение, а Он способен приблизиться к нам гораздо быстрее, чем мы к Нему в своих философских рассуждениях. Господь сам говорит, что Его нельзя достичь в процессе философских поисков, то есть перемещаясь со скоростью мысли, но к Нему легко приблизиться по Его беспричинной милости. Таким образом, достичь Господа можно только по Его беспричинной милости. Никакие другие способы для этого не годятся. Прочеты сказали: «Дорогой Господь, Ты способен избавить живые существа от всех материальных страданий. Твои возвышенные, трансцендентные качества и Твое святое имя приносят счастье всем. Эта истина уже установлена. Ты быстрее ума и речи, и Тебя невозможно ощутить материальными чувствами. Поэтому мы вновь и вновь в глубоком почтении склоняемся перед Тобой». Итак, в этом стихе прочеты еще раз, вернее, не еще раз, а прочеты раскрывают для себя особое положение Господа и особое положение преданного служения. Говорится, что для лицемера, дипломата и притворщика преданное служение практически непостижимо, даже если он строго следует всем правилам и предписаниям преданного служения. Шрила Бхактивинода Сарасвати как раз в своей работе о Сахаджи, о практике Сахаджи, очень хорошо описывает все эти процессы, где он еще раз дает возможность понять всем живым существам, достигшим человеческой формы жизни, и всем живым существам, которые все-таки решили обратиться к процессу бхакти-йоги, к этой практике, для того, чтобы восстановить свои изначальные отношения, то есть возвыситься духовно и выйти на духовную платформу взаимоотношений с Кришной. Шрила Бхактивинода Сарасвати еще раз подчеркивает, что на самом деле преданное служение – это великая тайна. И многие глупцы, как Пракрита Сахаджи принимают все так просто и легко и думают, что просто следуя механическому процессу, даже в уме и интеллекте, просто механический слух заставить думать о Кришне, свой интеллект, и таким образом я разобью преданность и получу. На самом деле Шрила Бхактивинода Сарасвати описывает, что весь процесс преданного служения полностью зависит лично от самого Кришны, от его беспричинной милости по отношению к человеку, который встал на путь преданного служения. И в этом как раз заключается тайна преданного служения. Поэтому как раз Кришна и говорит в Бхагавад-гите, что из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из всех стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один познает полностью. То есть суть в том, что до тех пор, пока вот как раз здесь прочеты говорят, что ты быстрее скорости речи и ума. И как раз Шрила Прабхупада говорит, что философски, то есть вот заставить свой ум просто философски размышлять о Кришне и там какие-то строить концепции по отношению к Кришне, это еще не означает преданность. Это определенное чувство или состояние сознания. То, что стоит за пределами ложного эго, интеллекта и ума. Тем более уж чувств. Поэтому вот эта проблема пракрита сахаджи, она постоянно идет таким бичом, как вот параллельно, постоянно сопутствует преданному служению практически чуть ли не вечно. Где-то в какой-то эпохе этого мало очень наблюдается, в какой-то эпохе это увеличивается и так далее. То есть мы в сати-югу находим эти проблемы, так сказать, в мелком, ну, как в маленьком процентном отношении. В дреда-югу большим, в два порыва еще большим. И в век кали, так сказать, вот, вот эта сама проблема пракрита сахаджа, она практически уничтожает сампрадаю. То есть вот это о чем мы говорили, как молоко разбавлять водой. Постоянно разбавляется водой, и это уже не молоко. Это просто белая водичка. И вот этот вот сам смысл сокровенности преданного служения сокрыт от материалиста. Поэтому мы видим столько много настырных людей, которые, обращаясь к преданному служению, пытаются вывести преданное служение на уровень механистического такого восприятия. Они думают, что интеллект – это некая духовная субстанция. Они думают, что ум – это некая такая платформа, так сказать, тоже. И вот если я буду просто в уме себя заставлять думать про Кришну, скакать и думать про Кришну, это вот уже преданное служение. Хотя бы так. Но на самом деле они могут не получить милости Кришны. Поскольку Кришна именно за само чувство преданности награждает человека беспричинной милостью. То есть раскрывается перед преданным. За само вот это именно чувство преданности. И это чувство, оно нематериальное. Поэтому прочеты здесь говорят, тебя невозможно постичь материальными чувствами. То есть интеллектом, умом или чувствами. Невозможно. И вот как раз Шрила Бхактивинода Сарасвати описывал, что для многих преданных в прошлом, в настоящем и в будущем будет раскрыто преданное служение. Но через их вот это сознание, то есть через их осознанное желание полностью отдать себя Кришне. Даже при всех своих недостатках или негативных качествах. Но процесс научен, поскольку человек сначала предается Кришне, и потом Кришна начинает заниматься очищением его чувств. Поэтому Шрила Прабхупада этот стих очень центрально как сказать, высвечивал вот этот вот «Шарват харман паритья джама мэкам шаранам раджа». То есть этот стих так и остается закрытым для многих глупцов, поскольку они обуреваемые этими материальными желаниями, и их представление о факторе преданного служения свелось полностью к механическому процессу, поскольку для них и ум, и интеллект – это тоже некая субстанция такая, знаете, как компьютер. И они думают, что таким образом, вот я, допустим, слышал лекцию в свое время, как один человек, он давал пояснение, то есть материалист, то есть это вот лекция для ученых, как он разложил по всем вот этим элементам чувство любви, преданности, зависти, похоти, чувство там, отцовства, материнства, чувство религиозности, чувство сознания Бога. Он разложил на материальные элементы все. И он полностью научно доказал, что все наши ощущения, даже по отношению к Богу, все это зависит от материальных элементов. И вот он назвал, там, классифицировал все вот эти частички, которые, допустим, при помощи вот определенного механистического процесса можно выделить какой-то определенный фермент, и у нас любовь к Богу появится. Если этот фермент не выделится, то у нас любви к Богу не будет. И так далее. То есть он разложил. И вот как раз эта тема, которую я вот услышал от этой личности, то есть он разложил все наши ощущения, эмоции, чувства. И он, значит, ладно, до уровня материальных этих всех там, отцовства, материнства, долг, он долг разложил перед Родиной, перед нацией, перед Богом, перед всем. Потом он дошел до религии, он начал разлагать всю религиозную систему, он там берет на основе христианства. Вот это вот отшельничество, как вот все. И все становится настолько скудным, настолько пошлым, настолько безвкусным, таким дешевым. И вот он там интеллект разложил все. И самое-то, что здорово, что он абсолютно прав. Что все, что он описывал, это и есть, вот все вот то, что он описывает, это и есть материализм. И для материалиста религия, она также воспринимается, материальная наука. Человек, который не осознает, что такое на самом деле преданность Богу, он к этой преданности точно так же с позиции материальной науки подходит. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто говорил, что ведическая наука, ее ни в коем случае нельзя сравнивать с материалистической наукой, поскольку она не человеческого происхождения, то есть не материального происхождения, а духовного происхождения. Поэтому человек постепенно через материальные вот эти законы может узнать о законах духовных. Но если он пытается духовные законы воспринимать материальным образом, то говорится о том, что он вообще так и не понял, что такое дух. То есть они от него остаются закрытыми. И вот эти Пракрита Сахаджи, есть вот эта работа Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Прабхупада ее описывает. То есть это вот тому, как из общения с Шрилой Бхактисиддханты Сарасвати. И Шрила Прабхупада описывает мысли Сахаджи, как они действуют, как они к чему относятся, как все. Почему Пракрита? То есть они полностью видят этот процесс с позиции материалистических представлений, научных материалистов. Есть Пракрита Сахаджи такие, которые примитивно все мыслят. Ну, то есть свои, допустим, эмоции выдают за духовные эмоции. Вот, знаете, вот, чувство сентиментальности, вот вы видели, может быть, много раз, как люди плачут перед божествами. И кто-то может думать, что это проявление вот какой-то аштасатвы кавикары. То есть это, вот, человек расплакался перед божествами или во время святого имени, то это вот признаки какой-то трансцендентной любви к Богу. На самом деле человек по себе плачет, от жалости к себе. То есть это мирские слезы, они ничего общего не имеют. Иногда люди испытывают какое-то определенное чувство по отношению к, вот, ну, к божеству, якобы к божеству. И начинают тоже думать, что это и есть религиозное чувство, это и есть преданность. И вот в Индии как раз, вся Индия, она пропитана этим мирским материализмом по отношению к Кришне, к Богу и ко всему остальному. И некоторые сахаджи начинают говорить о том, что индусы, они очень религиозны на самом деле. Вот они такие вот. Однако Прабхупада полностью громил. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати все это громил напрочь. Напрочь громил. И Прабхупада говорил, что многие мусульмане в 1000 раз более религиозны, чем индусы. Многие мусульмане и христиане, с которыми я встретился, во много раз по своей религиозности, вот именно с позиции науки, вот своего сознания Бога, они превосходят этих индусов, которые поклоняются Шалаграма Шрилу, там повторяют мантру, даже Хари Кришна. Поскольку этот процесс следует садхане идеально. Настолько встают вовремя, все, соблюдают все принципы. И даже при этом для них преданное служение остается тайным. Они не могут понять, в чем же прерогатива, в чем же суть, в чем же секрет. И иногда они начинают мнить, что они поняли тайну преданного служения. Но так, Прабхупада говорит, но так и не получили даже брызги капли нектара, даже брызги, даже пыль эту. Вот когда, знаете, есть такая водная пыль, не капли, а водная пыль, даже пылинку этой капли они не могут получить. Поскольку Кришна, видишь, каким образом они подходят, как это вот он говорил, Яндра Лаванарада, то есть такой человек, который очень хорошо вшился в роль Нарады Муни. Вот он называл этих личностей. То есть сами они не народы, но они такие артисты, что они так могут вжиться в роль какой-то святой личности, что даже жить так же, как эта святая личность. Но на самом деле они полные негодяи. И как на какой-то момент они устают жить ролью народы, и они превращаются просто в свиней. Ну, то есть люди подобные свиньям. То есть они до такой степени актерства, это лицемерие в них, что ради каких-то своих ложных представлений о себе они готовы изображать и даже вшиться в роль. И начинают думать, что так есть. Вы знаете, вот как маленький ребенок, он когда заиграется, он начинает жить вот той игрой, потому что для него не игра это, для него это жизнь. Но он так вживается, но мы видим, что это не так. Вот он хватает какую-то палочку, он там думает, что он какой-то рыцарь, и он на полном серьезе, он начинает переживать все эмоции, естественно. То есть для него вот эта игра становится частью эмоций, жизни. Он начинает плакать от того, что там что-то не так. Вот я видел детей, которые, допустим, они там друг другу шпагой кольнут, там такой это, пластмассовый, да? И тот, ранен, упадает. И он так сядет и плакать начинает. И он говорит, я, допустим, говорю, что такое, это же все. А он говорит, ну как же понарошку? Потому что ребенок хочет жить так. И он искренне начинает оплакивать. Он хотя знает, что он не убитый, но так вживается, то есть в эти чувства, вот в эту игру. И вот эти пракрита сахаджи, они тоже таким же образом действуют. Они могут вшиться в роль какой-то определенной своего представления, ложного представления, материалистического представления. И начинают так действовать. Таким образом действовать. И Прабхупада описывает, как мыслит сахаджи, как он к чему относится. И оказывается, еще тысячелетиями назад это все было уже разжевано, так съедо и полностью проанализировано, каким образом, откуда возникают эти проблемы, откуда возникает эта тенденция, откуда возникают эти ошибки, откуда эти отклонения происходят, откуда апа это формируется. И они могут не понимать, что происходит. Что происходит, поскольку не квалифицированы и воспринимают все на уровне своих чувств, материальных чувств. Их чувства не удовлетворены, поскольку они видят себя частью этого неудовлетворения. Вот представьте, вот у нас есть храм, и каждый себя, вот представим, вот мы вот общество, да, и каждый чувствует себя какой-то частью этого общего неудовлетворения. Согласитесь? Но это не означает, что нет духовной жизни, и что все неправильно и так далее. И если мы начнем разбирать, на самом деле, объективно, не субъективно, а объективно, проблемы вот нашего, любого вот настроя будет 5, 10 человек, то мы увидим, что этих проблем, объективных проблем, которые сформированы нашим сознанием, естественным поворотом, ходом событий, но придерживаясь в уме и придерживаясь вот какой-то определенной философской доктрины, мы увидим, что все наши отклонения, все наши проблемы – результат нашей собственной деятельности. И он, как правило, будет настолько естественным, что это переходные фазы, переходные ступени нашего, так сказать, духовного формирования. И что вот эти ошибки, они настолько, вот серьезно говорю, если мы проанализировали бы очень качественно, то есть с высокой платформы, мы бы увидели, что все эти проблемы, их просто порой не избежать. То есть эти проблемы неизбежные. И даже когда в нашей среде бы появился человек, который видел, что эти проблемы можно избежать, то, во-первых, он сам бы не смог их избежать. И во-вторых, не с кем это делать, чтобы избежать этих проблем. То есть у него у самого не будет квалификации, то есть даже будет понимание, что можно это избежать. Но как он только сопоставит с реальной жизнью, это вот как, помните, вот мы очень часто видели, когда люди приходят и говорят, давайте откроем гурукулу, да? И вроде мы думаем, ну давайте. Но как только мы эту идею, все, у нас будет план, финансы, все. Как мы только эту идею соединяем с реальной жизнью, как мы видим, что она постепенно приходит в негодность и прекращает работать. Хотя были люди, были такие энтузиасты, были деньги, все. То есть определенное сознание. То есть что такое временность? Канышка. Это те люди, которые могут временно проявить это сознание. А на каком-то этапе это сознание, что у них? Улетучивается, и значит вместе с этим улетучивается эта деятельность. Улетучивается эта деятельность. То есть временность такая. А вот весь аспект временности – это наличие материализма. Асад. То есть временно преданный, временно непреданный. Временно преданный, временно непреданный. И вот такое времешичество во всем проявляется. И точно так же вот эти проблемы Шрила Прабхупада описывает, объясняет свои собственные проблемы, вот как, какие он проблемы, как вот он привлекся к Ганди, да, как он воспринимал, хотя он вырос в вайшнавской семье с детства, Радхаят, и каким образом его Ганди перетянул. прямо весь его ум перетянул. Как он видит, он стал частью этой индийской проблемы, этот колониальный гнет. И он практически как ворава стал смотреть на все. Что духовное знание необходимо для того, чтобы сначала вот этот... То есть потом надо предаваться. Надо сначала вот это вот все сделать, а потом предаться. И он прямо изнутри выступил против вайшнавской философии. И даже не заметил, как он попал под влияние вот этого. Пракриты. То есть материального представления о духовной жизни. И вот эта встреча со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати для него кардинально развернула все. Кардинально развернула для него. То есть он вдруг на самом деле осознал, что какой он глупец был. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что духовная жизнь не зависит от этого. Абсолютно не зависит. Кто, что, какие у нас проблемы, что, как там себе. Духовная жизнь не зависит от этого. Духовная жизнь зависит только от тех личностей, которые понимают эту независимость преданного служения от всех этих внешних факторов. То есть это и есть садху. Это и есть садху. То есть оно никаким образом, преданное служение, не зависит от чести, от бесчестия. Колониальное там у нас гнет или нет. Есть у нас деньги или нет у нас денег. Там эти, кто-то там пал у нас или кто-то встал наоборот. Оно само по себе идет. Как вечная субстанция, которая не имеет отношения вне этой материальной сферы вне. Хотя проблемы, которые распространяются, когда человек начинает идти, это как вот знаете, как ракета, которая летит, да, и там они ступени где-то отваливают. Одна, вторая, пока высвобождается сама капсула, где сидят эти люди. Точно так же вот духовная жизнь. То есть вот человек вот со всеми своими вот этими проблемами, он отправляется и начинает у него ступени отваливаться. Высвобождаться, он начинает от ненужного. Но на первом этапе, когда ракета летит, все эти ступени что? Необходимы. Все. Так же и человек, он приходит к этим, к духовной жизни, у него куча недостатков, куча проблем, куча всяких. Но все, вот его, вот он как эта ракета, он целостный. Все это может сыграть правильную роль, то есть какую-то пользу даже принести, если он будет под руководством садху. И вот Шрила Прабхупада пишет, что эти люди, сахаджи, то есть вот эти практики сахаджи, делятся на несколько классификаций. Одни строго следуют правилам предписания, их не так много. Но они вот эти состояния принимают дешево, да? То есть вот сентименты свои, свои экспернённые чувства выдавать начинают за религиозные, поскольку на все смотрят с позиции материализма. И вторая категория, которые отклоняются, то есть не следуют правилам предписаниям и выдают это тоже за какую-то, за определенную, так сказать, что вот самое главное в сознании это делать. Но они не понимают природу сознания, поскольку говорится, что сахаджи это такое, как сказать, отвергнутая буддийская философия такая. То есть там Шрила Прабхупада сравнивает их немножко с буддистами. Почему? То есть философски. Не как сказать доктрина, а философски. Буддисты выше их. Почему? Потому что буддисты хоть к нирване стремятся. Сахаджи не стремятся ни к чему. Они стремятся просто к чувственным наслаждениям. Но он говорит, что они в такой же находятся этой концепции, что они не могут отличить дух от материи. То есть у них представление о духе материальное. Вот как я сейчас вот начал вам рассказывать, что там чувство любви, религиозности, там какие-то, они тоже материалистично смотрят на эти все процессы. Поэтому преданное служение для них остается сокрытым. Поэтому мы видим, что Кришна может проявиться перед человеком на очень первых таких незначительных этапах. И видим также, как Кришна может не дать милость даже через многие годы строгого следования, механического следования этим правилам и предписаниям. И за действие своего ума, так называемого, в этом процессе. Когда человек вот сидит и якобы думает о Кришне, но в сердце своем просто наслаждается сексом. Такое тоже, оказывается, возможно. И там Прабхупада описывает, человек может свой ум занять прямо поклонением, а в сердце своем заниматься совершенно другой деятельностью. Совершенно другой деятельностью. И преданное служение для таких личностей полностью закрывается. До тех пор, пока по милости каких-то личностей, они бывают настырными, эти люди просто, по милости каких-то личностей, они не узнают, каково же преданное служение. И если они захотят это проявить, таким образом они могут проявить. То есть, опять же, желание живого существа. Пожелать получить именно Кришну и ничего-то другого. И поэтому он говорит, что для одних процесс очень длинный и очень трудный. Для других процесс очень легкий. Он говорит, для искреннего преданного. В чем же искренность это? Многие думают, что искренний преданный, это когда в уме он думает, что он искренний. Что он все делает честно. На самом деле, вот Прабхупада описывает это притворство, когда человек вот я вдруг сразу разглядел, вот он там говорит, некоторые танцуют на киртанах и думают про то, что они танцуют для Кришны. То есть они прямо в уме думают. Они подпрыгивают, все там, руки поднимают. Но на самом деле не таков процесс, говорит, удовлетворения Кришны. Это точно так же, как бы вы видели собственную жену, которая пришла и начала бы все механически исполнять, все любовные взаимоотношения. Думать о нем, так думаю, я тебе думаю. Нет, это нет отношений. Если это все свелось к правилам и предписаниям, даже в уме, нет никаких отношений. Вы понимаете, о чем я говорю? Даже если человек точно делает, как вот там написано, отношений нету. Самого чувства, оно полностью отсутствует. И человек говорит, но со временем же оно разовьется, со временем оно может развиться на уровне материальном. На материальном уровне. И это чувство, которое разобьется по отношению к этому объекту, будет каким? От соприкосновения может развиться просто чувство привязанности. От привязанности чувство это вожделение появится. Вожделение по отношению к Кришне может появиться. И вот почему он говорит, эти сахаджи, они испытывают вожделение, материальное вожделение по отношению к этому процессу. Поэтому они пытаются зачинать божественных детей, там всякую ерундой занимаются. Это в итоге. Пока они не дошли до этой стадии, у них еще все нормально. Пока они еще, так сказать, механически все это начинают делать. Механистически. Поэтому говорите, что пока человек, вот это чувство не пробудится, а как чувство пробудится? В общении с этими личностями, которые пробудили уже это чувство. Поэтому Бритху Махарадж, он Бхагаватам говорит, что это чувство знакомо только лишь тому, кто его сам испытал. То есть те, кто сам не испытали это чувство, они не могут это чувство передать никогда. Поэтому так важно вот это общение. Общение с теми, кто испытал это чувство. Потому что именно эти люди могут передать это чувство. Вот почему Шрила Прабхупада описывает, что сахаджи всегда пытаются современную музыку навязать, занять в киртанах профессиональных танцоров, профессиональных музыкантов, в спектаклях. То есть они не понимают носкости преданного служения. Что эта преданность передается только через преданного. И больше никаким путем. Все остальное это пракрита, то есть материализм. И Прабхупада описывает, не нужно забывать, мой духовный учитель всегда говорит мне, неуклонно повторял, что когда материалист касается святого имени или игр Кришны, то это как подобно змее, которая прикоснулась к молоку, и молоко становится отравленным. Пить такое молоко, это значит просто духовная смерть. И Прабхупада описывает все вот эти моменты. Я вот Прабхупаду Махараджа спрашивал, что же пракрита сахаджа? Можно ли избежать пракрита сахаджа? Прабхупаду Махарадж мне говорит, нет. На первых годах преданного служения, так или иначе, почти он говорит, все проходят через эту ступень. Но если человек не предался какой-то личности, авторитету какому-то, он в опасности остаться на этом уровне и что? Его углубить. Да? То есть еще больше проявить эти все отклонения. Вот почему, говорится, в свое время, вот как раз этот вот семинар Равиндра Сварупы, вот этих всех по книге Бозина, что опасность от того, что эти преданные, которые не могут преданность-то проявить, у них какие-то проблемы, они начинают кучковаться, а по этим по отклонениям, по своему, у одних отклонения, все другим, другие вот эти сухофрукты, так сказать, те вот такие, которые не могут следовать, и так, их разные. Они начинают кучковаться, то есть возникает апа, сначала на основе философии, представлений, то есть они говорят те же стихи, но дают им толкование совершенно неправильное. Другие не могут следовать определенным принципам и так далее, и так далее. Они начинают группироваться, и в итоге, вот в чем опасность-то? Вот она опасность. И могут превратиться в кого? В сахаджу. И даже не могут превратиться, а как правило, они превращаются. Как правило, они в них превращаются. И вот эта история о одном брахмане, есть история, как Господь Нитянанду, он отправил Харидаса Тхакура еще с одним там своим спутником в одну деревню распространять святое имя, проповедовать. И Шрила Харидас Тхакур пришел проповедовать, и они так ходили по этой деревне, рассказывали о святом имени. И в этой деревне жил брахман, и он тоже ведантистом был. Но его представление о преданности было таким же, что это некий, такое, то есть он смотрел на это все как механический процесс. брамана, он считал себя преданным, все. И он мог через киртану, прямо от святого имени, впадать в определенные состояния. По крайней мере, со стороны это так очень выглядело, очень здорово. Он так вот, надо скакать, надо то. И вот в итоге он свой ум так погружал, что в нем, в его теле появлялась испарина, прям настоящая испарина появлялась. Появлялось покраснение, тело начинало менять свой цвет, там все. Он просто механически это исследовал и механически достиг этого, вы понимаете? Он достиг, вот как вот я рассказывал, через эти ферменты всякие, он достиг этого. Эти ферменты, правда, выделялись, тело то краснело, то бледнело, волосы поднялись дыбом, он научился волосы дыбом поднимать. Он научился думать в уме про святое имя, как это все. Он все научился. И когда это, он, ну, это, эти чувства, признаки проявлялись, он подумал, вот может быть это и есть преданность. И вот Шрила Харидас Тхакур, он с этим, со своим одним из друзей, распространял святое имя, и его укусила змея. Этого друга. И они стали искать там врача, который мог бы его вылечить. А этот врач, он был заклинателем змей, и он там Васуки мантру читал, и во время вот этого состояния, надо было танцевать и читать эту мантру в танце. И когда он достигал какого-то определенного транса, часть какой-то энергии Васуки, она в него входила, и в этот момент он мог любой яд нейтрализовать. Но перед тем, как это сделать, надо было танцевать очень много. Ну как шаман, вот такой что-то шаманский такой был. И его привели к этому человеку, и там полдеревни собралось смотреть, всегда же интересно, зевак очень много. И этот человек, он начал свой танец божественный. И во время этого танца он стал изображать всевозможные игры, где участвовали змеи. Змеи Васуки, где там разные там Шишанак, там, то есть вообще вот эти все змеиные истории такие. И он дошел до Лилы Калия, когда Господь Кришна, так сказать, танцевал на клубах. И как только он дошел в танце, вот, то есть вы знаете, да, что есть танец, по которому вы можете понять, о чем. То есть это такой индийский танец, такой жестов, брат. И Шрила Харидас Тхакур, когда видел это, как он дошел до этого танца, как Кришна танцевал на клобуках капюшонов этого змея Кали, Харидас Тхакур, он стал задыхаться, у него тело все затряслось, испарено вышло, волосы встали дыбом, тело начало менять свой цвет, он закатил глаза, упал, его стало бить, конвульсии бить стали. То есть он начал проявлять вот эти признаки аштасатвы кавикара. И люди, они все развернулись, и этот человек, который шаман, он сразу тоже опешил, он вышел из этого состояния, он только-только вот ходить начал у него. И все стали смотреть на Шрилу Харидас Тхакура. И этот человек, который танцевал, он первым сразу резко подскочил и стопы Шрилы Харидас Тхакура себе на голову поставил. Пока Шрилы Харидас Тхакур там бился, он этот момент раз и стопы себе на голову поставил. И все люди, которые стояли в этой деревенске, они кинулись и стали за стопы хватать Шрилы Харидас Тхакура и себе на голову пылью обсыпаться. Вообще, где там следы и все со стоп Шрилы Харидас Тхакура. И вот этот человек, брамана, он там жил в этой деревне, он такой был авторитетный, но к нему так никогда никто не относился, и он подумал, ну, глупцы. А этот тут тоже так развалился, трясет, и он так про себя подумал. И он думает, я тоже так могу. И он стал себя так вводить, стал думать про Кришну, про Глубуки, и так все. Он стал себя вводить в это состояние. И когда это все закончилось, Шрила Харидас Тхакур очень был смущен, он очень был смущен. То есть он испытал, он стыдился, вот, что вот он так с ним произошло, он извинялся, он говорил, да нет, это все, просто я болен там. И когда второй раз этот танец начался, то есть надо же было того спасать, все время это идет, яд все действует, и этот человек второй раз погрузился в этот танец. И опять, как только он дошел до Лилы Кришны, который, этот брахман, бум, упал, и у него тоже волосы поднялись дыбом, тело начало, у него там вена пошла, он начал биться в конвульсиях. И все люди так раз на него стали смотреть. Потом на Харидаса, потом на него. Ну, а Харидас он так стоял, смотрел, ну что, я включил. И этот человек, который танцевал этот танец, он так остановился, стал на него смотреть. И тот, правда у него, то есть барина, пот бежит, слезы градом, ну все вот эти признаки. Транс, глаза закатаны. И все люди эти стоят и смотрят на этого человека, на врача, который этот танец, на Харидаса, и на этого, который в конвульсиях бьет. И он бьется, как в тесной печурке. И этот человек, врач, там такой забор стоял. Он подошел к забору, выдрал самый толстый кол. Подошел к нему и как этим колом начал его бить, этого человека. И тот в экстазе, когда первый удар прилетел, он первое слово, которое он закричал, было не Чайтанья, не Гауранга, он закричал «Мама!» И от каждого удара, когда этот доктор начал его бить, от каждого удара он кричал «Мама, за что?» И так он убежал. И эти деревенские, они все хохотали, так сказать. Но у него проявились, так сказать, все эти признаки. И после того, как ну, опять они продолжили этот танец, у него вселился в Асуки, он яд нейтрализовал. И потом деревенские люди, когда Шрила Харидас Такур ушел, вместе с своим другом, там они приняли святое имя, все, они же получили стопы, там пыльца стоп, такие все, и они к этому врачу говорили, ты как вообще, ты как странно себя вел. Когда вот этот вот Харидас, они же не знали, это мы сейчас говорим, о, Харидас, там мы все знаем, что Харидас. А там для них он был, не знаю, кто-то зашел, что-то сказал, все упал. И они сказали, ты почему этот вот Харидас, который приходил, ты стопы сразу, а мы же, говорит, тоже под твое влияние попали, и тоже, так сказать, а говорит, когда этот человек то же самое вроде проявил, ты схватил дубину, а мы думаем, не, мы не будем его бить, зачем? Ну просто тоже из-за стопы что-то хвататься для охоты было. Но нам было так смешно, и этот человек сказал, это тайна, он сказал. Эту тайну мало кто знает. Я слышал еще от своего отца, что есть, когда человек очень глубоко предан Кришне, то есть такое проявление вот этих его любви в теле, и он сказал, это ашта, сатвика, викара. И я сам никогда не видел этого. Я просто слышал об этом, но я никогда сам не видел. И вот в этот момент, когда этот человек упал, я даже не знаю, почему, что так или не так. Я просто ощутил любовь к Богу, он сказал. Я так сильно ощутил любовь к Богу. Я, глядя на него, вдруг задумался, какая я ничтожная личность, что Кришна является верховной личностью Бога, а я здесь, чем я занимаюсь в этом материальном мире? И вдруг он говорит, что комок подошел к моему горлу, и я вдруг так стал думать о Кришне, тосковать. Я подумал, боже мой, что я здесь делаю? Я так захотел уйти отсюда, но я понимал, что только помимо... И я просто бросился к этому человеку и поместил его стопы, потому что в нем проявился сам Господь для меня. И эти люди, они сказали, и ты знаешь, каждый из нас что-то такое подумал, что, боже мой, как мы привязаны к своим семьям, ко всему. И мы каждый... И он говорит, но когда упал эта личность, тот человек, у меня сразу возникло желание взять дубину. И он говорит, это великая тайна, что когда настоящий преданный проявляет преданность, человек задумывается о своих недостатках, о своих проблемах. А когда притворщик, это вызывает только насмешку и чувство горечи. Таким образом, каждый раз эти все качества, которые здесь вот описаны в этом стихе тоже, о чем здесь Шрила Прабхупада в комментарии написал, что Господь сам говорит, что нельзя достичь его в процессе философских поисков, то есть перемещаясь со скоростью мысли, но к нему легко приблизиться по его беспричинной милости. Таким образом, достичь Господа можно только по его беспричинной милости. Никакие другие способы для этого не годятся. И вот эта история, она показывает, что как раз эти люди, они получили беспричинную милость Господа, хотя до этого они, в общем-то, ничему особо и не следовали. Этот браман, он так изучал всякие священные писания, а получилось, что эти люди получили милость Господа, а вот этот ведантист, что? Нет. А получил колом по башке. Ну, это тоже такое, конечно, это тоже определенная милость Господа. Но, так сказать, я не знаю, насколько она увеличила в нем преданность, может, потом в будущем она увеличит эту преданность в нем. Но эти люди, не изображающие себя каким-то, они просто искренне сердцем, вот это чувство, это необычное чувство их заставило таким образом. И этот человек, который, в общем-то, не был так велик, он просто мог этот яд. И как он отреагировал на это, и как он объяснил это, что я никогда слышал, что такое чувство появляется, что человек вообще не слышит. Но негодяи, они не могут этого понять. И этот человек, он не подумал о Боге в этот момент. Он просто позавидовал, подумал. И Прабхупада пишет, что сахаджи, они всегда избегают риска проповеднического. И они считают, что все проповедники, особенно успешные проповедники в проповеди, что все они на самом деле из тщеславия действуют, хотят приобрести имя, богатство и женщин. И они постоянно в таком внутреннем критическом состоянии находятся по отношению к этим личностям. Поэтому Шрила Прабхупада описывает, что одна из разновидностей мыслей сахаджи – это материальным образом воспринимать аскезу. То есть, что вот в преданном служении есть определенные проблемы, неудобства и все остальное. И что как раз эти неудобства и проблемы нужно решать материальным образом. то есть выдумывая некие концепции и все остальное. Прабхупада описывает, что Кришна четко заявляет: сначала предайся мне, и я избавлю, поскольку все эти отклонения просто от нечистоты. Все эти отклонения, они связаны с нечистотой. И в нашем обществе, естественно, так же, как и в Кали-Югу, очень мало людей, которые могут быть продвинуты. Очень мало людей, которые в прошлом, так сказать, потому что это Кали-Юга, и все в основном негодяи. Как там ни крути, как бы мы тут из себя не изображали ашта-сатвика-викару, так сказать, не подбрасывали руки и не пытались думать о Кришне. Каждый глубоко в сердце искренний человек понимает, что он негодяй. Искренний преданный, он осознает, что он негодяй. Он понимает, что все, он имитирует, пытается имитации, пытается мозгами своими достичь Кришны и все остальное. И вот в этом-то тайна преданного служения. Поэтому Прабхупада везде на каждой странице описал это. Что искренний преданный найдет этот процесс довольно доступным и достаточно легким. Но лицемер, дипломаты, вот этот, все вот эти вот спекулянты, так сказать, мыслители, они найдут его очень сложным. Даже если будут строго следовать всем. Хари Кришна. Прочеты сказали: дорогой Господь, ты способен избавить живые существа от всех материальных страданий. Твои возвышенные трансцендентные качества и твое святое имя приносят счастье всем. Эта истина уже установлена. Ты быстрее ума и речи, и тебя невозможно ощутить материальными чувствами. Поэтому мы вновь и вновь в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Там везде описано, вот в истории Судховой, да, вот совсем, что они обнимали Господа в сердце. Они кланялись Господу в сердце. Они падали ниц перед ним в сердце. Они не только вот внешне, да, они, многие даже внешне этого не делали, а из сердца, они всегда в сердце Господа носили, и всегда в сердце все это делали. И Прабхупада там пишет, для многих это остается секретом, что это означает. И каждый теперь про сердце начинает думать там. Да. Но это в уме происходит. И он говорит, что читал, да, тоже, там вот есть. Гопи, они обняли Кришну, облазали его в сердце. То есть, и там даже есть как эти жены в Двараке, да, он приехал, и они все выстроились, и так начали кланяться, и их даже не пустили к нему, там все, ну, там какие-то его все полномоченные, там эти, и даже не, и они издалека, и говорится, они стали обнимать Господа в сердце, они бросились к нему в объятия, и заключили Господа в объятия, но в сердце это произошло. Они заключили Господа в объятия в своем сердце. Хотя так физически они стояли так далеко и даже их не пустили, но они обняли его, прямо прижали его к себе. Это вот о чем я рассказал, как бил мангал. И вот это вот чувство, да, вот это качество сердца по отношению к Кришне или к преданному, оно и есть вот это, оно и есть то, ради чего все строится, да, и что дает вкус, и что заставляет человека терпеть вот эти все внешние невзгоды, вот это удаление от духовного учителя. Это такой дальность, да, вот, вроде казалось, он где-то там в другой стране. Вот оно. Как вы можете в сердце там совершать это? Можете ли вы в сердце это хранить, эти указания, эти ощущения, вот эти все, там глубоко. И как бы их не выдать вот за ощущение ума, интеллекта, так сказать, всего остального. Не довести, так сказать, весь этот процесс, я не знаю, до какой-то цирка до какого-то. И потом еще, так сказать, проявлять там какие-то признаки, подбрасываться, подпрыгиваться. Просто думать, что так положено делать. Всех, как вот на демонстрации, совки вот так, надевать, да здравствуй, ура, ура! Ну это можно точно так же здесь делать. Да здравствуйте, да, ну как ура! Ну все можно это делать. До механического уровня все можно снести. И так и остаться без Кришны в сердце. Так и никогда не обнять его в сердце. Не подумать о нем, что я готов, пока там есть мое сердце, ты все пусть у меня отберется. Но если ты там, я спокоен. Если ты там, то я ничего не боюсь. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. А то получается, как у женщины в Бенгале. Одного тут, у другого там, так сказать, третьего там. Но Кришны. А где Кришна? А Кришна на алтаре. Кришна в храме на алтаре. Кришна в Панчаратре. Кришна вон в Бхагавад-гите, там, в Шримад-Бхагаватам, в уме, там, в интеллекте, об одухотворенном интеллекте. А как вы его одухотворили? Да, начитались. Все поняли. Все механизмы все поняли. Самое главное, руки вот так вот подбрасывать. И думать в этот момент. Ты же Кришна, да? Да, я тебя люблю. Думаю только о тебе. Все. И каждый раз, все эти годы я наблюдаю за этим, все время думаю, когда же люди вот само, поймут вот это вот наличие. И вроде говоришься, и вот говорится, что это понимание. То есть можно говорить об этом, можно сказать, но понимание, оно приходит вот из других областей. Кришна говорит, я даю понимание, я есть знание, память и забвение. Как узнать? Разум он дает, все, он только дающий. Это лишь преданное служение. И когда нет науки самоосознания, когда человек еще не встал на путь преданного служения, мы думаем, что мы встали на путь порой, что раз мы здесь, вот у нас кантимал, истина, там шнур, там, о, мы уже. На самом деле, вот судя по тому, что я читал, это еще не, нет этого процесса. Потому что преданность, это немножко другое. Это вот как я рассказывал, что вот мы нашли прибежище физически, кармически, но еще саму преданность, вот то, что мы называем, это просто прибежище, поэтому мы так преданы это, потому что это нам дает прибежище, вот и все. Материальное прибежище. Поэтому так это преданность материальная. Понимаете, да? Что нас там не бьют, вот мы теперь там, там нас не посадили, там нас никто не тыкает, там вот мантра нас защищает от такой морды, которая бы могла нас ударить. Поэтому так и мантра нам нужна. Это еще не преданность. Даже если у нас 33 шнура там с этих чего-то. Это еще не преданность. Преданность это когда мы себя готовы выставить, чтобы защитить Кришну. Защитить какие-то ценности Кришны. Защитить преданных и все. Когда мы себя готовы выставить. От все. То есть преданность это то, что мы там защищаем наоборот. Чему мы преданы и что мы не хотим потерять. Самое главное не хотим потерять, что не уходит даже в момент смерти. Поэтому аскетизм такой проявляется, что преданный не боится. С какого положения там, как, что. Потому что он знает, что это чувство, оно переходит, независимо от ума. Потому что средоточием ума является сердце, а не, вот не тут вот надо сосредоточиться. И поэтому эти все проблемы, они начинаются с этого процесса очищения сердца, клешакхи его называют, что первым процессом воспевания Хари Кришна Махамантры называется процесс клешакхи. И как человек воспевает, с каким ему настроением? Механически или он на самом деле искренне? Вот как я говорил про этих деревенских. И это все равно, я понимаю, что для многих это все равно остается тайной. Даже вот сейчас мы говорим это все, поэтому Кришна и говорит, что не надо думать, что вот просто изучив ведическую литературу, вы поймете это. Бесполезно. Даже выучив ее наизусть. Потому что это что-то более глубокое, более важное, что скрыто вот так. То есть как человек и душа. Она скрыта таким образом, да, что ее никто не видит, даже эту душу. То есть признаки ее каким-то. И вот люди пытаются объяснить эту душу с позиции материальных. Поэтому Прабхупада и громит эту философию. Жизнь происходит из жизни. То есть с позиции химических элементов. Все чувства расписали эти ученые. Любовь – химические элементы. Ненависть – химические элементы. Там дохимические элементы. Все. И любовь к Богу, и бхакти – это химические элементы. И душа – это один такой химический элемент. Потому что Кришна тоже из химических элементов состоит. Просто из более таких тонких. И многие преданные даже не осознают, что они так мыслят, так действуют. Поэтому так может быть так привлекательно из чьих-то вот этих систем, поскольку для людей сокрыта вот эта преданность. Хотя она для... И когда это сокрыто, мы пытаемся переключить ее, то есть дать второстепенное толкование этому. И тем самым можем людей опять привести вот к этому материализму. То есть вот к пракрита бхакти. Что они будут искать просто материальных вот этих вещей. Так и не поняв, что это что-то более глубокое. То есть само чувство, сам ум, само сердце, это, что это, как вот это все действует. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит о вайдхи бхакти. Но люди не могут следовать вайдхи бхакти, поскольку очень вздорно, ленивы в своей преданности. Не физическая лень проявляется, а внутренняя лень. Страхи эти все. Поэтому Прабхупада говорил, что преданный постепенно остается бесстрашным. А если преданный все больше и больше трусом становится, это проблема. Просто он практикует плоды, привязанность к плодам. Она делает человека с трусом полным. Не боятся. Они из страха украли все, из страха убежали. Всего. То есть люди не то есть как можно говорить об этих людях что-то? То есть они даже не проявили религиозности. То есть человек идет, вот зэки, да, они могут украсть в банке где-то, да, что, но в церкви они, вот, и даже в уголовном мире это считается, извиняюсь за выражение, впадлу. Вот, честное слово, я знаю, это считается впадлу. Даже вы знаете, ну вот, послушайте санкиртанщиков. Даже когда их вообще там такие ублюдки ловили, да, и узнавали, что это просто ну, религия туда-сюда, они говорят, отдавали, да еще жертвовали, ладно, иди. Эти ублюдки, которые могли там путики Как же такие же они ублюдки? Смотрите, ублюдки здесь мы могли расцвести, ублюдство это могло здесь прям проявиться. Еще худшее, чем там. У своих же украсть. Ты еще знаешь, что здесь религии нету никакой религии. Вот весь механистический компьютер и все. Очень опасно. Поэтому я всегда пытаюсь, и преданные меня не понимают. Я начинаю им говорить, они не понимают, поскольку их мозги механистические все, вот, все видение. Они не понимают, о чем я говорю. Им говоришь, они не понимают. Хотя я говорю нормальным языком, все это. Они не понимают, потому что вся жизнь их так была превращена всегда вот в такое. И они с самого начала вот таким образом построили. А там этого нет. И когда что-то там появилось, и вдруг они в угоду вот этому начинают я тоже начинаю беспокоиться. Они не оценили. Ничего не могут оценить. Не понимают, что ценно, потому что материализм. Еще пропитаны таким этим материализмом. Поэтому они не хотят рисковать. Они думают, что это нелогично. Потому что, судя по их логике в этом, а Кришна вне логики. Судама вне логики были, гопи вне логики, все они вне логики, поэтому великие преданные, особо дорогие, потому что они вне логики. У них только логика в Бхагаватам. Но если эту логику рассматривать с позиции мирской логики, то и тоже ничего не понятно. Мы сейчас тоже будем сотрудничать, сейчас устроим так сотрудничество. Будем танцевать все вместе одинаково, это будет сотрудничество, постепенно придем. Будем так поднимать руки, это будет сотрудничество и так. Мы можем не понять, я не смею, я просто, что за этим стоит? Сотрудничество это чувство определенное, оно развивается со временем. Это, мы не можем ввести его, понимаете? Его невозможно ввести. Вы что, думаете, что вот если все в армии, так сказать, они ходят одним строем, то они все сотрудничают, что ли? Их заставляют сотрудничать. Но когда начинается бой, они друг другу в спину стреляют и предают друг другу, и перебегают на ту сторону. Хотя идея, любовь к родине, там все возвышено и все остальное. Поэтому в определенных местах это было следствие определенной проповеди, как следствие определенных взаимоотношений. Развились эти отношения, поэтому проявились эти аспекты. Так же, как у прачетов, воспитание. Их воспитывали определенным образом, давали, и они превратились в этих личностей, которые оценивали это. Вот эти чувства, о которых я вот говорил, вот вчера вот сидел, разговаривал об этих чувствах, которые могут проявиться между преданными, это чувство. И на основе этого чувства все остальное делается. Это как человек приходит и говорит, вот я бы хотел вам это подарить, я бы хотел вам это отдать. А зачем? А потому что там в книге так написано. Иди отсюда. Потому что это естественное положение. Весь вайшнавский этикет – это естественное положение очищения. То есть, чем больше человек очищается, и в нем проявляются вот эти сферы духовного вкуса, тем вот он так себя по этикету начинает вести. Он себя не заставляет. Это естественное поведение продвинутой личности. Дарить что-то и все. Это невозможно сымитировать. Ты подходишь, и человеку испытываешь такое неприятие. Пожалуйста, примите. В сердце так. Конечно, лицемерие, ой, сколько. А там в сердце вот такой с ружьем. Нет, да вы что? Да у меня там вообще там такой вообще там кукольный цирк, кукольный театр. И пока человек самоосознание, это значит вот заняться вот этим. Осознать на самом деле, глубоко проанализировать, кто что. И Прабхупада пишет науку самосознания. Да по одной этой книжке разбираю, вот на Махадах, они приходят и мне рассказывают, вот эти люди. И я вижу, что как ту концепцию, которую я тогда дал им, они по ней пошли, правильно у них получается. То есть они начали на самом деле осознавать, что вот все то, что они бякают там, что это на самом деле их собственная нечистота. Как он мне начал рассказывать это? Я потрясен был. Потому что вот на самом деле все, что ради чего мы вот с ним бякались, в смысле возились с ним, он проанализировал это и понял, что вот что он, как вы терпели, Лакшмарайна, как вы терпели меня такого, это же кошмар, он говорит. Я вдруг вот, проанализировал это вот, и думаю, боже мой, это же не я. Но я всегда себя считал этим. И он из капризного такого. И вот увидеть в человеке вот это вот, и раздуть это, и вот эти отношения восстановить, чтобы он оценил вот это, потому что на этом все строится потом. А когда вот это все было построено в этих механизмах, эти все механизмы, они рушатся, они временные. Поэтому мы видим, как люди уходят, потому что нет никаких отношений. Кончились механизмы, кончились и отношения. Понимаете? Механизмы, они все временные. Ломались, машина сломалась, кончились отношения. Кто-то кого-то перестал во власти поддерживать и кого-то двигать. Перестал, ну и все, и тогда и не надо. Идет. У нас новый взгляд, новая концепция. Шел вон. Это имперсонализм на самом деле. И Прабхупада именно об этом объяснил, что это и называется имперсональные отношения. А следствием имперсонализма всегда была карма канди и так далее. Поэтому он, Прабхупада, описывает, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати боролся с имперсонализмом, потому что имперсонализм, он все общество делал карми. Поэтому демоны получают то же самое, что эти все йоги. Того же результата, потому что они к этому же и стремятся. Да? Поэтому Шрила Бхактисиддханта говорил, они уничтожили ведическую культуру этих персоналистов. Они ее уничтожили. Именно они уничтожили ведическую культуру. И Махапрабху как раз поэтому выступил против них. Против этих вот сахаджи, пракриты. Как научить людей? Это, он говорит, через искренность. То есть оценивать человеческую искренность. Вот эти взаимоотношения, человеческие взаимоотношения, персональные отношения. Это как вот у нас есть, кто-то его гоняет, а кто-то просто его обнимает и с ним разговаривает по душам, идет даже на поблажки, помогает ему, это персональные отношения. Не за то, чтобы он потом, нет, просто помочь ему. То есть чувство, проявить чувство сострадания к очень сильно оскверненной, заблудшей личности. Потому что я не лучше ее, я хуже ее. И я ее понимаю, что если кто-то когда-то обо мне так же не заботился и не прощал, я бы никогда вообще не сделал никакого продвижения. Ко мне кто-то отнесся персонально, и я оценил эти персональные чувства. Что если бы ко мне вот так отнеслись, так вот так вот, я бы не ушел бы отсюда. Я никогда здесь не остался. Поймите, что все здесь держится на персональных отношениях. А когда мы просто эксплуатируем чей-то талант, чьи-то чувства, чью-то религию, так сказать, чьи-то эмоции, эксплуатируем чье-то сознание Кришны, просто эксплуатируем, не отдавая взамен ничего, и потом, когда кто-то прекращает, кому-то надоело, так сказать, нам давать, и мы говорим, о, все, у нас разногласия теперь. Нет, на самом деле. Что вы, чем вы взамен отплатили? Это и есть имперсонализм. Поэтому и говорят, эти имперсоналисты, они слушаются своих духовных наставников, прямо готовы жизнью рискнуть, но как только они чувствуют себя, у них появляется свое видение, они говорят, иди отсюда, зачем ты мне нужен, какой ты мне там авторитет, пошел вон. Так описывал Прабхупада. Эти качества имперсональные. Поэтому для них сокрыто, потому что у них таково отношение ко всему. И они всегда очень хорошо оправдываются. Почему? Поэтому Махапрабху говорил, не слушайте их, поскольку их философия замкнута. То есть она совершенна. Если ее слушать, она совершенна. Вот в чем ее опасность. А поскольку мы-то относимся к склонным, куда попадать, под влиянием материальных этих всех вещей, то просто даже слушая, у нас эта склонность начинает куда? В ту сторону, что ли, проявляться? Нет, у нас не склонность к Кришне предаваться, а склонность от него отваливаться. И когда человек вот все развивает, развивает, а потом это слушает, и вот эта склонность, а он так в ту сторону может. И Прабхупада пишет, что даже бхава так может спасть жертвой выслушивания персональной философии и общения с имперсоналистом. А Прабхупада, но с другой стороны, Прабхупада пишет, как-то нету этого, то есть тогда и он сойдет. По крайней мере, отрешенность, так сказать, от каких-то плодов. Какая? Так же, как вот агни-йога тоже сгодится, когда нет никакой йоги. Агни-йога сгодится, когда нет никакой йоги? Конечно, сгодится. Я читал просто. Когда я вот этого ничего еще не знал, я думал, ничего себе, Рерих, он практически для меня был все. Я поэтому так очень нормально отношусь к этим агни-йогам, то есть это ступени такие. Это очень... Кто-то от кастаньеды даже отпрыгнул. Кто-то вообще там от шаманизма отпрыгнул. Смотрите, любое знание, если человек занят на самом деле поисками какой-то вот на самом деле совершенства, то даже если он использует какую-то грязную вообще вещь, да, она в итоге его все равно выталкивает. Если его, он не думает, чистое или грязное, он думает, совершенство мне надо, хоть какое. Да? А совершенство, это уже подразумевает что? Прогресс. То есть я не есть это тело, то есть в этом совершенствует человек. И он так или иначе начинает приобщаться. Не все, но я вижу многие люди. И общаются так или иначе, выскакивают. Даже коммунист. Я помню, как один человек там кричал, Ленин, на Ленина ты наехал, ты тронул Ленина там что-то. Потом там, помнишь, в коридоре сидел и слушал, уже следующий приезд. Все равно пришел через 3 месяца, и все программы, но заходить не ходил, потому что орал про Ленина там. Ему было неудобно передавать, и он все время в зале, в этом, в коридоре слушал. И мат с матрицами разговаривал, он говорит, да проходите, он говорит, не, я тут поставил. И все не ходил, в коридоре стоял, только за того, что там наорал. Вы Ленина затронули. Здравствуйте, Ленин. Ты знаешь, я видел кино, где Кришна Махамантру вообще не повторяет. И Гопи Мантру не повторяет. Мама Ишода, она, так сказать, проспала, я помню, там есть даже история, как мама Ишода просыпается в Брахмухурте. И про Шрилу Прабхупаду, знаешь, я не знаю. Я никогда не трогаю таких. Когда там дело касается Ачарьи, который... То есть мы не можем отражать Шрилу Прабхупаду. На самом деле, в любом случае, я не знаю, как кто, но мой гуру Махарадж говорит, что мантра вообще, если человек на самом деле серьезно пытается относиться, мантра должна быть непрерывной. По крайней мере, мой гуру так делает и просит, чтобы преданные так пытались. Однозначно это отклонение. То есть просто читать мантру и при этом болтать там о чем-то. Шрила Прабхупада, он всегда думал о Кришне. В любой ситуации. То есть это устойчивость. Бхактивиданта. Ничего себе, титул Бхактивиданта имеет. Стань Бхактивиданта и читай с прерыванием. Потому что если даже когда ты мантру прерываешь, там у тебя Кришна так, в голове, в сердце, везде. А у нас так, даже мы мантру читаем там. Водка, селедка, колбаса, так сказать. Свидание, так сказать. И все остальное. До свидания. Даже когда мантру, мы в алтарь смотрим и там видим другое. То есть вот так алтарь, а человек вот здесь какое-то другое кино идет. У нас такое, знаете, многомерное зрение. То есть так смотришь, а вот тут. Потом это даже убирают, а ты так смотришь. Вот алтарь закрывает, а человек все. Понимаете, вот, то есть это вот наше зрение. Потому что мы не видим этого. Мы не видим божество, мы даже на него в пять. Вот иногда смотришь так, типа Джайрат, и так. Так же, как слушают, знаете, так. Ой. Да, о, Кришна, ага. Человек все, отключился. Поэтому не значит, что это мы видим. Или мы слушаем, если даже мы не спим там такие. Ну, Вася, ну так. Что там свое. Понимаешь, да? Я ответил, по крайней мере, мой гуру. И насколько я считаю, что лучше, конечно. Поэтому это называется джапа-медитация. То есть медитация прерывается, когда медитация, то есть результат может быть. Поэтому, в общем-то, это просто наш уровень. Если мы сейчас начнем критиковать это все, это просто неизбежный наш уровень. Понимаете? Вот почему я сказал, что все читали мантру, алтарные, все вместе, совместно, без праджалпы. Никто там не садился, не перекидывался словами. Все 100% должны читать. А тот, кто администратор, он должен смотреть за этим, сам читать здесь. Все в алтарные должны собираться и читать джапу. Все вместе. Тогда не будет этих вот. А то ты там прочитал, я там, мы там с тобой встретились, мы там начинаем говорить, у меня дочитано, у тебя не дочитано. Все должны здесь читать. И слушать свою мантру. Я поэтому хотел, чтобы вы здесь читали мантру. В алтарной. Все. Мададжи и Прабу все вместе. Это вот мне, знаете, напоминает, как раньше вот собутыльники, знаете, что это? Это вообще дружба напрочь, навек. Мы вместе квасили. Но когда бутылка исчезает, и дружба вместе с ней исчезает. Поэтому вот мне всегда... На основе чего дружат они? Если они дружат на основе какой-то вот такой механической вещи, это не очень правильно. Потому что это отношения, это определенные личностные взаимоотношения, понимаете? Да? Как Кришна говорит, Арджуна Кришна говорит, мы с тобой вместе ели, пили, гуляли, мы с тобой там баловались. Они даже по баловству больше сблизились, чем по каким-то этим. Да? Они говорят, мы вместе с тобой были, все, днем и ночью. Мы вместе с тобой делали дом, мы вместе сражались, туда-сюда. Какие-то отношения были более важные, чем просто... В тюрьме тоже все там едят вместе, строем ходят, всех заставляют. Там даже есть возвышенная философия разная, все такое. Но сам принцип, если это не объединяет как ценность все, то есть ценности. Проповедь это, в общем-то, ценности, когда нам еще раз напоминают, в чем же ценность наших отношений. На чем они должны быть основаны, эти отношения? Каков фундамент этих взаимоотношений? Я ее вижу. Что, понимаешь, вот существует некая вот такая... Ну, вообще это признаки на самом деле, это некое сектантство проявляется. Нельзя думать, что оно проявляется везде, у всех, так сказать, всегда. Всегда есть разумное. А когда большая часть, я говорю, нуждающихся и мудх, так сказать, в основном, конечно, так сказать, тогда кажется, что большинство, так сказать, так практикует. Но не надо думать, что по большинству надо это определять. Понимаете? Это и есть глупость, когда по большинству определяют общую систему, общую изюминку. Что это большинство состоит из кого? Ну так вот, поэтому так и проявляется. Неофит, он иногда не понимает, о чем говорит, а о чем говорится. Поскольку у людей, у каких-то определенных есть качества, которые благоприятны для того, чтобы дать им сознание, конечно. У всех практически. Мы знаем вот эти истории там. Даже человек там слово просто держал и все. У него было как бы качество держать слово, а он был полный ублюдок. И он стал вайшнав, очень высокого уровня. Другой там человек, просто у него была склонность привязываться. И он через эту привязанность тоже был полный ублюдок, было одно только качество – привязываться. И он всегда привязывал, как ко всему привязывался. А остальное все было плохое. Ни мозгов не было, ничего. Тоже получил милость. И так далее. Есть разные качества, которые могут быть правильно направлены. Увидеть это качество и дать через это качество Кришне. Ведь сентименталисты, они много уничтожают. Я не могу их критиковать, поскольку это тоже естественный ход развития. Я только лишь могу объективно взглянуть или субъективно. Поэтому вы должны быть сконцентрированы на своем духовном прогрессе, а не на своем каком-то материальном улучшении. Хотя это тоже одна из стадий, но все равно помнить, что это побочные продукты преданного служения. Все равно все, я не говорю, что все там станут заохотники. Но постарайтесь, если кто-то на самом деле не врет внутри себя, по крайней мере, если правда, правдивость какая-то есть внутри себя, а не обман. Чуть-чуть сразу в бутылочку залезть, так сказать, и кричать о том, что это и есть правдивость на самом деле. Объективно рассмотрите, что же такое правдивость по отношению к себе самому, к Кришне, там, к каким-то к людям. А не пытайтесь искать какую-то мнимую защиту в вашим проблемам. В этом-то и защита, что вам говорят об этой проблеме. Это и есть защита. Поэтому Прабхупада давал эту лекцию «Защита Нарасимхи». Они думают, что там Нарасимха выскочит и их тело защитит. То я стою мертвым, а Нарасимха мне автобус пришлет. Многих преданных Прабхупады говорят, что на определенной стадии преданные так воспринимают, что Кришна так его защищает. То есть чисто физически, вот, на теле, на уровне тела. Они понимают, что он защищает, не позволяя развиться какому-то вожделению или еще чего-то. Через каких-то других личностей ложное эго может срубить, так сказать, желание, так сказать, золото, почести и пап, так сказать, разорвать это желание. Вот такая защита может быть совершенно. Через кого-то это сделать. Очень неприятно может быть, это из колонны кто-то выскочит, так сказать, это сделает. Я говорю, все пропитается сентиментализмом. Потому что благодаря этим сентименталистам сектантство начинает проистекать. Они же вот эти все апасампрадая, все это же все, это захаджи. Они же уничтожают нашу философию практически, разбавляя ее вот этой водой. И потом на Курукшетре, когда Курукшетра, они не могут сделать правильный выбор, они переходят на сторону Дурьятхана. Или вообще ни на какую сторону, у них своя сторона, а это своя сторона и есть сторона Дурьятхана. Потому что если ты не с Кришной, то уже автоматически какой-то третьей стороны нету. А я на ребрышке. Вот монета. Вот эта сторона, а я на ребрышке. Я на ребрышке сижу, на ребрышке.